Глава 22. Мы вышли в лесу около небольшой избушки. Заглянула вниз. Никаких курьих ног, невысокие сваи. Зато, когда я обернулась, вокруг домика росли гигантские деревья, исполины. Их стволы были не меньше самой избушки, а кроны терялись в облаках. Этому лесу тысячи лет, наверное. Под ветвями порхали птицы. Без страха перед людьми прошагал горделивый олень. Мимо протрусила лисица, уткнувшись носом в землю. На полянке важно расхаживала стайка гусей. «Нравится?» — улыбнулась Яга. «Очень. Впервые вижу такой чудесный лес», — искренне ответила я. «Пойдем, мне есть чем еще тебя удивить», — поманила женщина за собой. Поднявшись на низенькое крылечко, она отворила дверь, пропуская меня внутрь. В маленькой комнате за столом, что стоял перед небольшой печуркой, сидела Марьяна, ощипывая курицу. Она подняла глаза, и тушка бухнулась из ее рук на стол. «Марфа! Марфушка!» Вытерев ладони о передник, Марьяна кинулась ко мне. «Уже не чаяла увидеть, кровинушка!» «Как ты? Здорова ли?» Она говорила, смеялась и поминутно целовала меня. Невольно вспомнилась мама, и я тоже обняла Марьяну, даря ей ту нежность, что не досталась моим родителям. «Здравствуй, мама!» Не стала сторониться. Зачем обижать добрую женщину? Позади нас стояла Яга. «Вот и свиделись», — она похлопала Марьяну по спине. «Давай накормим гостью нашу с дороги». «Ох, твоя правда!» — всплеснула та руками. «Сейчас, доченька, ты садись». Мама заметалась по кухоньке, доставая пироги, свежие овощи, компот, что-то еще в тарелках и плошках. Скоро на столе совсем не осталось места, а позабытая тушка курицы сиротливо лежала на лавке. «Садитесь за стол, повечеряем. А там и банька подойдет», — хозяйка указала нам на места. Несколько минут прошли в тишине, пока не утолили первый голод. Потом Марьяна не выдержала. Скосив глаза на Ягу, она спросила. «Доченька, исхудала вся. Несладко с колдунами живется. Все в порядке?» Положила я руку на ее огрубевшую ладонь. «Учусь, друзей новых нашла, даже с водяным познакомилась. Веселый дядька оказался». Матушка округлила глаза. «Будь осторожней, на дно утащит. В мавку обратит». «Да ты забыла, кто теперь твоя дочь?» Рассмеялась хозяйка. «Боится лесной народ колдунов и уважает. Ничего ей не грозит». Марьяна расслабилась. «Для меня-то она всегда девчонка маленькая». Давно ли на руках баюкала? Будет еще время по душам поговорить. Сыта ли ты, Тайя? Я кивнула, поблагодарив Ягу. Банька готова, идем попарю тебя. Давай я! Поднялась была Марьяна, но хозяйка кинула на нее строгий взор, и женщина опустилась обратно. Банька была крохотная и стояла аккурат позади домика, точно держалась за него. Яга прошла первой, чем-то загремела там. Проходи! Раздался ее голос. Ступила в маленький предбанник. Только и место, что раздеться. «Не стой столбом!» — окликнула меня хозяйка. «Снимай одежду!» Стянула с себя сарафан. «Банька — это замечательно. Давно я не мылась в горячей воде. Только вот с Егой вдвоем странная сила исходила от этой женщины. Каждой своей клеточкой я чувствовала могучие чары, запредельные». Прикрывшись длинными волосами, ступила в парную, где стояло ароматное теплое облако, хотя жар был приятным, не обжигающим. Села на полог, куда указала Яга. Она взяла ковш и начала поливать меня из деревянной шайки водой, в которой плавали травы. «Знаю я, кто ты и откуда пришла», — заговорила женщина. В страхе подняла на нее взгляд. Она приложила палец к губам. «Молчи и слушай. Все ведаю». Прошлое и будущее открыто мне. Ты здесь волею судьбы оказалась. Храни свой секрет, никому не сказывай. Спят твои чары под силой амулета. Не выжила бы ты иначе. Помогу тебе ими овладеть. Тебе предстоит выбрать нужный путь. Не ошибись, Тайя. Куда идти? В какой-то полудреме спросила я. Сама уже испугалась, что сейчас из бани нагишом выставят. «Сердце слушай, оно подскажет». Откуда-то издалека раздался голос хозяйки заповедных троп. Меня словно понесло по воздуху. Очнулась непонятно где. Первым делом ощупала себя. Сарафан на месте. Поднялась. Передо мной расстилалась пустошь, по которой шли мелкие звериные тропки. Поозиравшись с минуту, выбрала цепочку медвежьих следов. Чем-то они мне приглянулись. Шла и шла, отыскивая свою тропку во множестве других. Передо мной вздымались каменные кручи, лесные буреломы. Иногда приходилось возвращаться и начинать путь заново. Несколько раз слышался мамин голос, который звал меня. Мерещился драгон, манивший за собой. Усталости я не чувствовала, но дорога все не кончалась. В избе Яги, на лавке, разметавшись в тревожном сне, спала Тайя. Над ней сидела Марьяна, вытирая вспотевший лоб девушки. «Долго дочь еще так мучиться будет?» — жалостливо спросила женщина у хозяйки. «Только от нее зависит». Она и сама не сводила глаз с гостьи. «Зови ее, твой голос укажет путь». Склонившись над дочкой, женщина тихо разговаривала с ней, пела колыбельные или рассказывала сказки, что так любила в детстве, и не умолкала, даже когда глаза начинала резать болью от усталости. Гладила ее по голове, смачивала пересохшие губы и не переставала звать дочь в мир живых. Тайя. «Накрывай на стол, скоро уж Тайюшка встанет», — послышался женский голос. Улыбнулась, не открывая глаз, представляя, как мама готовит завтрак. «Ой, что это я? У Яги ведь в гостях». Странный сон оставил смутные впечатления, радость вперемешку с горечью. Его содержание почти не запомнилось. Я потянулась и села на лавке. «Как я вчера так уснула, что и не помню, как из бани добралась», — отыскала глазами хозяйку. «Бывает так», — улыбнулась она, — «с усталости». «Одевайся». Она кивком указала на лежащие стопкой вещи. «Ой, я-то в одной простыне завернутая спала». Натянула на голову нижнюю рубаху, а вот бельишка моего самодельного не было. Жаль, придется новое шить. Проходя к столу, бросила взгляд на небольшое оконце, затянутое узорами. Опять магия шалит. «Слушай внимательно, Тайя». Сев за стол, заговорила Яга. «Силы твои примирились. Равные теперь друг другу». Марьяна, странно исхудавшая за одну ночь, ласково улыбнулась и погладила меня по голове. «Выбирай», — предложила хозяйка. «Куда вернешься? К Цветанели? Али к Люту? А нельзя мне одной пожить? Я бы вообще здесь осталась, но напрашиваться было неудобно». «Нельзя», — усмехнулась женщина. «Грядет зло, еще невиданное в этих краях. Тебе с ним под силу справиться будет». «Вот оно что». Кого выбрать, я не знала. Обида на Люта грызла сердце, да и на Цветану тоже. Поверила своему ученичку, даже не спросила, не узнала, что и как. Яга словно прочитала мои мысли. «Не все сказанное тебе правда. Учись сама в людях разбираться, в сердцах читать и свое слушать. Хозяйка, ты прости меня, не понимаю твоих недомолвок. Фантазия у меня скудная. Можно мне просто рассказать, что делать?» Честно призналась я женщине. Яга рассмеялась. «Ишь, прыткая какая! За ручку отвезти не надо?» «Нет, милая, сама все сама. Тебе свою судьбу строить». «Непонятно же ничего», — искренне удивилась я. «Зло неведомое, путь неопределенный, людям то верь, то не верь. Кабы так легко жилось, как ты хочешь, на свете скучно было бы», — смеясь покачала Яга головой. «Ведаю я ваши судьбы, да вмешиваться в них не могу. Потому и речи мои невнятными кажутся. Ворожбе доучиться тебе надо. Силой овладеть как следует. Поэтому лучше к Люту ступай. Не держи зла на него. Ведь спасать он тебя тогда к Цветане пришел. Что скрывать? Хоть обидно и было, мне самой хотелось зимними чарами овладеть». Я молча кивнула Яге. «Посмотри на свою грудь». Женщина чуть отодвинула ворот рубахи. Я опустила взгляд. В ложбинке между грудей мерцала маленькая снежинка, похожая на серебряную татуировку. «Силы медальона тоже с твоими слились. Придет и его час. Тайну эту храни, не сболтни никому. Собирайся, провожу я тебя, покажу, как тропы заповедные открывать. Сейчас самое время для зимних чар». «Летом?» — поперхнулась я кашей. «Ты во двор-то выйди!» — хохотнула хозяйка. «Так эта изморось на окнах не моих рук дело?» Выскочив из-за стола, отворила дверь и зажмурилась от сияния, лившегося со всех сторон. Повсюду, куда ни кинь взгляд, лежал на земле пушистый снежный ковер. «Сколько же я проспала!» Исполины деревья, заснувшие до весны, укутались огромными белыми шубами. На ветке, нахохлившись, ухала сова, уставившись на меня круглыми глазами. Едва преодолевая высокие сугробы, скакал мимо избушки заяц, поминутно оглядываясь, нет ли за ним погони. Возле могучего дуба меланхолично жевал свою жвачку лось, потирая рогами о шершавую кору. Откуда-то с крыши спрыгнул огромный черный котище, зыркнув на меня желтыми глазищами. «Привет, Мурлыка!» — помахала я ему рукой. «Не видела тебя здесь раньше». «Правильно!» — ответил он, мяукнув. «Мы же не собаки во дворе на привязи сидеть. Коты — животные свободные. А ты неужто домой собралась? Пора и честь знать. Еге, будто других дел нет, как только возле тебя сидеть». «Такой красавец, а манеры хуже, чем у шавки подзаборной», — покачала я головой. Кот выгнул дугой спину. «Хозяйку я оберегаю, понятно?» «Цыц!» — вышла на крыльцо яга. «Правильно тебя гостья наша застыдила». Ее питомец махнул пушистым хвостом и скрылся в избе, проскочив мимо нас. Показалась Марьяна. «Стой, Марфушка, хоть обниму на прощанье». Выходит, они обе за мной несколько месяцев ухаживали. Даже неловко стало. Я с радостью обняла матушку и ягу. От души поблагодарила за все. «Погоди со мной прощаться». Хозяйка взяла меня под руку. «Пойдем. На этот раз укажу тебе дорогу». С каким удовольствием ступила я в пушистый снег. Ноги лишь слегка проседали в холодный покров, отчего казалось, что стала выше хозяйки, которая проваливалась почти по колено. Она отвела меня ближе к лесу. «Тропы заповедные», — встала рядом со мной женщина. «Всякому колдуну открыты. Надо представить то место, где ты хочешь очутиться, как можно лучше, подробнее. И силу свою отпусти. Она ключ ко всякой тропе». «Не бывала я у люта», — растерялась я. «Потому сама тебе путь открою», — улыбнулась яга и взмахнула рукой. На снежном полотне засветилась стежка-дорожка заповедная. «Ждет ли он меня?» В последний раз обернулась я к яге. «Еще как ждет, немедли, и чарам своим доверяй, даже когда сердце хочет обмануться». Махнув рукой, она скрылась из вида, оставив меня стоять посреди незнакомого двора.